Эпиграф к пятой главе. Они валандуются по стране, нахальные и наглые, сами себя зла истребителями, оборотней уничтожителями и упырей отравителями именующие, выманивают у легковерных плату, а приработав так, двигаются далее, дабы в ближайшем городе таковое жульничество вновь свершить. Легче всего проникают они в хаты честного, простого и не отдающего себе в том отчета хозяина, коей все злоключения и злосчастья запросто приписывает чарам, противоестественным творениям и мерзопакостным чудовищам, действиям облачников альбо злых духов, заместо того, чтобы богам молиться, в храм богатое подношение занести, простак сей грязному ведьмаку готов шелонг последний отдать, веря, что ведьмак... этот выродок безбожный сумеет долю его улучшить и несчастье отвратить. Аноним. Монструм или ведьмака описание. Не имею ничего против ведьмаков. Пусть их охотятся на вампиров. Платили бы только подати. Родовит III смелый, король Редании. Ждешь справедливости? Найми ведьмака. Граффити на стене кафедры права Оксфордского университета.